Глава 5. Вскоре Рабирий рассказал о нашем проступке Цезарю. Расчет его был прост. Цезарь славился снисходительностью к доносчикам. В конце концов, именно Цезарь изобрел закон о доносительстве. Донес раб на хозяина, получай, умницу, долю в хозяйском наследстве. Что ж, расчет Рабирия оправдался. Я гостил у Валерия Мессалы, когда меня письмом вызвали к Цезарю на виллу Прима. Я сразу понял, дело пахнет элевсином. Но на Рабирия не подумал, грешил на случайного прохожего, который мог видеть нас с Рабирием, когда мы выходили от старика, на пронырливого раба-невидимку, а на таких виллах, как Секунда, невидимок обычно поощряют, на жабу Главка. Назон застал Цезаря в апогее державного гнева. Отец Отечества глухо орал, обильно орошал приемную слюной, и его лицо, красивое когда-то, красивое просто до невозможности, собиралось уродливыми складками на лбу и щеках. Государня Ливия, длинноносая, с маленькими глазками над восковыми яблоками щек, поддакивала мужу, сидя на низкой скамейке по правую руку от него. Сходство с матерой дворовой сукой за то время, что я знал ее, к тому году лишь усилилось. Цезарь говорил и кивоками. Не называл явно нашего с Рабирием проступка, но за каждым его обвинением сияли золотые звезды. «Ты ослушался меня, Назон, нарушил запрет, теперь ты понесешь наказание», — гремел Цезарь, — «в соответствии с законами Рима». Хотел бы я знать, о божественный, под какой закон попадает проступок человека, заблудившегося в чужом доме, — хмуро поинтересовался я. «Под закон о прелюбодеянии». «Помилосердствуй. Назон безгрешен, как капиталистский гусь. Подумать только!» Цезарь обернулся к Ливии, привычно ища ее поддержки. «И это, — говорит, — человек, растливший своей книгой великий Рим!» Ливия поощряюще кивнула мужу, мол, верно, дорогой. «Если речь идет о моей науке, то она, смею заметить, увидела свет 10 лет назад», — попробовал защититься я. 10 лет!» Пустяки с точки зрения справедливости. Только дома, в приветственных объятиях Фабии, до меня дошел страшный смысл случившегося. Итак, я отправляюсь в пожизненную ссылку к варварам в город Томы, Северная Фракия. И моя Фабия со мной не едет. Не едет. Не едет, потому что перпендикуляр. А Рабирий? Я послал ему записку, но раб посыльный вернулся ни с чем, мол, двери не отпираются, и дом словно вымер. Я послал еще одну, в тайное логовище возле садов мецената, где Рабирий встречался с полюбовниками. Я все еще был уверен, что мой сообщник тоже понесет наказание, и боялся, что это наказание окажется более суровым, нежели мое. Рано утром за мной пришли солдаты. Им велено было доставить меня и мои пожитки на корабль, отплывающий на край света. По дороге в порт один из них шепотом признавался мне, что знает мое послание Сафо наизусть и вообще без ума от лесбосской девы, а заодно от меня. Не иначе, как хотел подсластить мне пилюлю, а может, и правда знал. Кажется, я обнял его перед тем, как взойти на судно. На моих щеках высыхали горячие слезы любимой.